Олесь Адамович. Каратели. Часть четвертая. Веселые гады. Немцы ходят по дворам и не спеша осматривают сараи, погреба. Загоняли всех в хаты. На хаузе матка. Выстрелы звучат во всех концах деревни, но заглушенные стенами домов. Мой взвод располагался на опушке, так, чтобы от партизан отбиваться, если подойдут, и не упустить убегающих из деревни жителей. Работа в разгаре. Того и гляди, немец какой-то налетит, завернет, заставит помогать. Выстрелы пока одиночные. Загоняет в тот, наверное, сарай, только крыша виднеется отсюда. Слышно, как за спиной кого-то на воспоминания повело. И все боится гад, что не поверит, громко убеждает. Арманенко соврать не даст, мы с ним были. Послали нас разведать, а там уже прошел батальон. Не наш, говорю, что Зиглинга. Так ничего не осталось от деревни. Один только сруб без крыши, амбар или сарай. Романенко подсадил меня, я глянул сверху. Ну, не поверите, как кочаны белые. Дожди прошли, сажу смыло. А их столько набито, никто не упал, все стоят. Только головы, как капуста. Я говорю, Романенко, глянь ты. А ну, кочан дурной, заткнись. Николай, немец поль сюда катит на бронетранспортере. И что? Как бы и нас не погнал. Погонит и пойдешь. А ты что думал? Крупнокалиберный снова ударил в сторону леса. Вот бы залепил, залепить бы по дураку в папахе, что носится на белой лошади. Возле длинного, с провисающей соломенной крышей сарая, несколько немцев и мельниченковцев стоят у подпертых задним бортом машины ворот. Видимо, когда люди бросились бежать, тех, кого все же загнали в сарай, заперли таким вот способом. А один щенок стоит среди двора и палит из винтовки в поле. Туда, где немцы и мельниченковцы пьяно пошатываясь, бродят среди разбросанных по всему полю тел и стреляют в землю. Добивают. Белый выхватил из-за пояса длинную гранату-колотушку и с удовольствием огрел мельниченковца по потной голове. «Куда стреляешь, падла? Куда, спрашиваю?» Сарай с подпертыми воротами молчит. Запертым людям хочется надеяться, что о них забыли. И они молчат. Только несколько плачущих детских голосов доносится из-за стен. Немец-шофер подает из кузова бронетранспортера канистру с бензином. А Поль, бешено выкатывая фюрерские глаза, показывает, чтобы кто-нибудь из моих солдат принял ее и облил стены. Пьяные мельниченковцы ничего не видят, не соображают. А взвод мой тоже не приучен за другими стараться. Ждут гады, чтобы приказал шарфюрер. Должен я приказать, чтобы приняли канистру и облили стены сарая, в котором заперты люди. На меня смотрят. Суров! Суров! И все, и конец. Давно всему конец. Да-да, ты! Не смотри! Кажется, другого Сурова здесь нет. Я, кажется, ясно приказал. Чего ждешь? С радостной злостью глядел на золотые стекла. На посеревшем лице растеклись близорукие, но разглядевшие что-то ужасное, последнее, глаза Сурова. «Да-да, ты не ослышался. Я приказал. Не обознался. Это я, Белый, перед тобой. Вот твоя каспля, Суров. Ну, решай. Теперь ты. В кого выстрелишь прежде? В поле? В меня? Решай порасторопнее, а то пуль лопнет скоро от крика и гнева. Или сам пальнет из пистолетика. Действуй, Суров. Ручками, ножками». В лицо краска кровь вернулась. Просто видишь, как перекачивается она по нему. Из головы в ноги, из ног в руки. «Давай, качай, решай, давай, Суров. Твоя каспля подступила. В руках оружие у тебя. Сделай, если сможешь, и за меня. Чего я не смог. Только куда тебе? С такими-то глазками, с лицом таким». Цепко схватил канистру, будто век шофером работал, и точно в ней все спасение его. Но сначала поставил ее на траву, чтобы закинуть за спину винтовку. Не нужна Сурова винтовка. Мешает. Еще раз, последний раз на Белого глянул и схватил канистру. Прогнутая собственной тяжестью длинная соломенная крыша, сухие бревенчатые стены, подпертые машины и ворота прячут и удерживают тех, кому гореть. Они там смотрят в щели и уже увидели человека, бегущего с канистрой. Крик навстречу Сурову. Детский. Женский. Детский ужас. Плеснул на сухие бревна, и они сразу сделались черными, точно обуглились. Но бензин упал и на зеленое шинельное сукно. Зачернило его, потек по сапогам Сурова. Вытягивая руки, чтобы не обливаться и не измазаться, Суров побежал вдоль стены воющего сарая и все плескал на бревна. А за ним оставалась неровная, расползающаяся чернота. Она вместе с запахом бензина вползла в сарай, потому что оттуда уже несется крик. Страшный. Стучат, ломятся в подпертые ворота. Немец соскочил с бронетранспортера и побежал к сараю, на ходу щелкая зажигалкой. Наклонился к стенке и сразу отпрянул. Бесцветное пламя нежно блеснуло и как бы пропало. Но тут же рванулось вслед за Суровым. Как бы выследив, молнией метнулось к нему, поливавшему остатками бензина угол сарая. Он уронил канистру. Машина, подпиравшая ворота, отъехала. Крупнокалиберный пулемет, автоматы и винтовки бьют по сараю, пронизывая и ощипывая стены, заглушая и покрывая все. Поселок Четвертый. Из показаний Тупиги и Е. в 1960 году. Мельниченко Иван Дмитриевич командовал ротой, ее называли у нас украинской. Командиром роты был немец Поль, но назывались мельниченковцы. А Мельниченко откуда-то из-под Киева, он грамотный был, он и раньше лейтенантом был, черный, как цыган. В общем, пустой человек, с коня не слезал и вечно пьяный. Все мельниченковцы такие, вот и в Нивках, сразу кинулись по сундукам да по грибам. Мы бы всех партизан припутали, если б не эти мародеры. Один Мележка, молодец, не растерялся, установил пулемет и... Я про то, что никакой дисциплины, одна самогонка и грабеж. Потом, в конце войны, он и еще сколько-то убежали в лес. «Дети мои, соколики!» Фразы, обрывки из какого-то кино или песни, или сами придуманные, копошились в памяти на языке. Он, батька, атаман, на коне звери, а кругом басурмань. А он кличет свое войско на геройство и смерть. А сам... С поднятой плетью налетает на своих мельниченковцев. Замахивается в воинственном гневе, но при этом помнит, что и мейстеры бродят по полю и заняты тем же. Пристреливают, и что даже командир, если он не немец, не имеет права их пальцем тронуть. Зато своих достает плетью с удовольствием. «Не журись, казачура!» Они удивленно охаются, скалятся, как улыбающиеся волки, и выкрикивают что-то вслед. А он все кличет. «Діти, соколики, Мельниченко завжди ж с вами». Конь под ним – картинка. Дорогой конь. Но этот зверь прежде носил на себе партизана. Мельниченко не забыл, не простил, хлещет его плетью со смаком. «Вовче мясо, ты у меня потанцуешь, бандюга!» Лупит и сечет плетью коня. Достает и своих пьянчуг, носится меж трупов. Бабы и дети больше кучками лежат, они будто сползаются друг к дружке. Конь всей кожей дергается, ногами перебирает по воздуху от того, что вот-вот наступит на тело. Бросает желтую пену, дико косит глазом. «Ах ты, банда! Будешь як миленький! Я навчу под Мельниченко ходить! Узнайте, кто такой Мельниченко!» «Даже штурмфюрер Муравьев не был в Германии. А Иван Мельниченко был. Посылали. Поль брал меня в Фатерланд. Показать немцам родителям своего спасителя. Не окажись меня тогда рядом, уволокли бы Поля. Как барана, бандиты. Да, было что порассказать, когда вернулись из Германии. Хотя бы про его Лейпциг, немецкий город. Оказывается, это немцы Наполеона разгромили, а не под Москвой. И тут набрехали москали. Есть памятник в Лейпциге, специально по этому случаю. Каменная громадина, похожая на домну. Куда пятишься, бавдура? Куда я спрашиваю? Я тебе навчу родину любить!» Уже пена кровавая слетает со скаленных конских зубов. Судил. Раздирающих храп, но конь все уходит в сторону, чуть не по воздуху ногами сучит, чтобы не наступить. «Наразбрасывали пацанов по всему полю. Надо снять оцепление. Нечего им прохлаждаться. Пусть идут к сараю кончать дело». «Сарай. Кто это там? Чьи? Не подослал ли помощничков Муравьев? Специально, чтобы показать, что мельниченковцы не справляются. Но ничего. Придет и на Муравьева капут. Неважно, что штурмфюрер. Вот бы заманить штурмфюрера Муравьева в партизаны. Как тех дурачков, которых специально связные по цепочку переправляли из Могилева в деревню. А там их поджидал СД. Сюда, сюда, соколики. Это ж надо. Забрал из роты Мельниченко целый взвод, чтоб сколотить кацапскую роту. Этих немцев уже не поймешь. Сначала было понятно, а теперь и черт не разберет. Вот бы и Муравьева так, по цепочке и в лапы СД. Это ты не давал жить честным патриотам. До поездки в Германию мог я стерпеть. А теперь дудки. Муравьеву придется поубирать свои лапы, если не хочет, чтобы ему их оторвали. Большое к себе уважение привез из Германии гауптштурмфюрер Мельниченко. Ну и смущение некоторое. Сидит оно в душе и памяти, как заноза. Но про это не расскажешь, как про лейпцигский памятник. Родители знали, что их Иван в немецкой армии. Для тех, кто в немецких формированиях служит, почта работает. И я даже от стариков весточку получил. Живут, где жили. Старший, брат и младший, неизвестно, где сейчас. Братья, видно, не сообразили вовремя, что рухнуло все. Позволили затащить себя к Москве. Если, конечно, целы. Да, была жизнь и поменялась, как рубли на марки. Уже и не верится, что бумажки деньгами казались. Что с того, что и верили, и песни пели. Как-то умели все забывать. Зато теперь я все помню. А голодуху особенно. Когда скот весь перерезали, а люди высохли, как выгоревшие на полях подсолнечник. Как встретят меня старики, старался не думать. Радовался и только. Увидеть снова их. Свой домишко, накрытый кусками толя, поверх побитой черепицы. Садик, сползающий к Днепру. Войду в жалкую халупу и выложу из большого красивого чемодана подарки. Почти все из Беларуси. Только чемодан немецкий. И это хорошо, что такое немецкий. Как бы из Германии подарки. Киев после Германии поразил не развалинами и пожарищами. Этого и в Германии насмотрелся. Не говоря уже о Беларуси и Польше, а без людей. Сказал, что одни немцы до полицаи заселяют город. Их только и видишь, и слышишь. Неужто правду говорят, что всех, кто с руками и ногами вывозит, совсем оголеет земля? То мор голодный, то вот это. Но все равно это Киев, золотой, клубоневый. И куда ни глянь, Днепр. Эх, какой дурак придумал эти черепа с костями? Нет, они не скажут ему ничего. Батька с мамкой, тихие они, только пошепчутся. Я с Полем пешком добрался до киевской окраины. Матеря здешние порядки. Мать из глиняной миски стояла на пороге. Три курицы толкали у ее босых ног. Она с беспокойством смотрела на нас, на двух немцев, которые задержались у калитки. Испугалась по-настоящему, когда в одном признала меня. «Добрый день, мама». Помню, подошел и привлек ее растрепанную голову. Прижал к мундиру, чтобы не пялилась на него так. Но мать мягко меня оттолкнула. И сама взяла, боязливо потянула мою обнаженную голову и заплакала. А батька и того хуже, совсем бабой сделался. Повернулся и побежал в халупу. Оказалось, за очками. Так и не поцеловались. А потом все косился. Все не мог привыкнуть к мундиру. А сам про то все, что кого-то забрали, и еще повесили, и еще увезли в немецчину. Забыл старый хрен, как ночей не спал, сидел у окна. Дрожал. Про то, небось, начисто забыл. Усе ж на чужие. Свои. Сыскали своих. Тем хуже, когда свои. И что немцам делать? Вы бы посмотрели, сколько всюду бандитов. На это батька, пока пьяный Поль спал, обрадовался, взялся шептать про партизан. Про то, как дрожат немцы. Прямо на Крещатике застрелили двух офицеров. Немецкую столовую взорвали. И кинотеатр, и клуб. А в селах что делается? Везде партизаны. Якицы партизаны! Сталинские бандиты! Вы бы побывали в Белоруссии! Но что там, рассказывать не хотелось. А батька все гудел, что Украину вывезут семена, не оставят ни людского, ни пшеничного. Нас богато, хоть свет посмотрят, працувати немцы научат. Будто и не слышит, хрыч старый. Расспрашивает, правда ли, что в лесном краю на Черниговщине людей живым палят целыми деревнями. А мать и про то, как убивали евреев еще прошлым летом. Гнали по улицам, а их столько, як-ти демонстранты. А одна женщина-еврейка забросила в огород ребеночка. И таки тимущая, так все разумила, лежит, хоть и вдарилась, не плаче. Я покликала, сюда и бежи, дитятко. Я ж похолодел. Прячут. Этого еще не хватало. Нет, умерла мать. И число помнит. Тиф привязался, но никому сказать нельзя было. Подопрут хату и спалят вместе с больными. Дезинфекция такая у вас. Я стал злиться, кричать про то, как до войны было. И про евреев все, что сам батька бывало говорил, когда с дружками выпивал. Нет, все забыл. Талдычит свое. И накажи. По всему видно, что евреи им на один зуб. На евреях только расчинять, замесять, як на дрожжах, а с нас спечуть. На уголь зароблять. Як с тих, что на Черниговщине. И в Беларуси. Думаешь, мы ничего не знаем, не чули? Совсем разбрехался старый. Рад, что сын его не какой-нибудь Павлик. Не побежит в комендатуру. Ходили туда с Полем. Но для того, чтобы обрадовать стариков, переселить в хороший дом. Все-таки не у каждого здесь сын гауптшарфюрер СС. А за это я получил последнюю порцию обиды. Тут уже что-то сделалось с матерью. Закричала, залилась злыми слезами, будто на ту самую немецкую каторгу сын их гонит. «Ни-ни, хоч ришний пидем!» И видно было, что только связав их, можно переселить в еврейскую квартиру. «Ничего нам не треба! За що, Господи, за що?» А когда уже прощались, все эти разговоры велись, конечно, когда Поль спал пьяный. Или уходил куда. Батька вдруг выпалил. «Нехай тебе немцы краще убьют, сыну. Нехай лучше вони, чем свои. Так краще немцы». А мать тут же стояла и плакала. И видно было, что согласна, что давно про это шептались. Сговорились, как дети. Краши свои! Какие свои? Проднились? Ты, сыну, дослухай. Нам все одно плакать. То краще, хай немцы. Забыли все? Мало вам було Сталина. Мало с голоду сдыхал. Дрожал? Забыли? Ну что им объяснишь? Если они тебя живого хоронят, чешут, как по бандитской листовке. Но ты, бандюга, и ты еще. Это ты, усатый шарфюрер. Веди взвод к сараю немедленно. И я пойду туда, стороной, краем поля, где не мешают убитые и не пугают коня. Возле сарая уже пальба. Дым встал, уже подожгли. Поле распоряжается там. Но солдат стало намного больше. Кто такие? Может, и правда вмешался Буравьев? Белый! Тот самый москаль, которого Муравьев тащит в гауптшарфюреры, который целый взвод увел у меня. И он набрался наглости прийти помогать? Распоряжается тут? Кто звал? Кто прислал? Ах ты! Даже не смотрит. Мельниченко призывно поднял плеть, еще не думая, что ударит. Поднятая рука аж заныла сладко от ожидания, как он его сейчас охлестнет. С потягом. По-казацки. На тебе! Достал! На тебе! Достал! Пока конь, бандитская морда, плясал, отступая от пламени, выбросившего черный дым, Мельниченко потерял глазами своего врага, когда снова к нему повернулся, у того в вытянутой руке уже чернел пистолет. Что он хочет делать? Боже, что это он? Как это он может быть? Это он выстрелил в меня? В руку! В бок! В меня! Боже, боли нет. Только немота. И ожидание нового удара. И ужас. Неверие. Что это происходит? Что со мной происходит? Ну, ось, маму. Ось хотела ты. Вы хотели того. Я хотели. Так и вышло. Сын ваш помер. Белый вгонял пулю за пулей в своего недавнего командира. будто все в нем собралось. Всю обойму разрядил, пока тот клонился, падал с коня. В общей пальбе, криках, треске черного пожара никто и белый тоже не услышал выстрела, которым бородач, западник, в упор свалил белого. Из стального кузова бронетранспортера бил по сараю из вздрагивающего, но почему-то онемевшего пулемета «Поль». Это еще успел увидеть Мельниченко. Из документов известно, что Иван Мельниченко лежал в немецком госпитале почти полгода, а когда вернулся в батальон, вместо роты получил взвод. Ротой командовал уже другой гауптшарфюрер. В 1944 году увел 20 человек в лес, когда уже фронт подходил. Из партизанского отряда тут же убежал. Скрывался в Карелии, затем перебрался в Киев, прятался на чердаке своего дома. Пришел уполномоченный с понятыми делать обыск, полез на чердак. Мельниченко выстрелил в него и убежал. Жил в балках, выходил на дороги и забирал, что у кого было съестного. Набрела на него спящего женщина с козой, Надя Федоренко. Он выдал себя за дезертира. Много раз приводила козу, доила в балке, приносила хлеб. Через нее переправил властям письмо обращения. «Я виноват. Ловите меня. Родители за детей не отвечают». Сочинил автобиографию и тоже переслал. Очень чувствительно описал, как весь мир перед ним виноват за все, что он, Мельниченко, делал, приходилось ему делать. Очень поверил в силу своей логики, правды и сам явился в НКВД. Следом за письмом. Из поезда, когда его перевозили, удрал. Еще месяц жил, двигаясь по направлению к лесным краям. Был убит в Белоруссии. Поселок Первый. 11 часов 53 минуты по берлинскому времени. Гриша сорвал черную тряпку и смотрится в зеркало. Я так и знала. Там зеркало и ничего больше. А что еще может быть? Почему я все думаю, жду, что вот-вот что-то страшное должно открыться? Он смотрит, смеется, зовет меня. Почему он смеется? Ведь это она, та женщина. Я так и знала. Та самая. Ползет по снегу, поднимается на колени, упадет и ползет, разбрасывая пятна крови. Ничего не может выговорить. Рот у нее забит, разорван. Лицо заплыло кровью. Что-то написать на снегу пытается, пятнает его кровью. Вскидывает красную руку, показывает туда, откуда прибежала. Поселок Шестой. Из показаний Майданова Михаила Васильевича, родом из деревни Ольговка Кириневского района Курской области в 1960 году. А в этом селе немцы и наши были построены в две шеренги. Как я помню, впереди стояли немцы, а за ними мы. Немецкий офицер через переводчика, фамилию я их не знаю, приказал, чтобы мы выполняли все распоряжения немецких солдат. А кто не выполнит, тот будет расстрелян. Слава Муравьев поджидал своего шефа. «Должен заглянуть и сюда, в поселок Пролетарский. Было приказано не начинать без него. Борковская операция не совсем обычная. Очень уж сложный ритуал. Взводы немецкие и иностранные уже выстроились, стоят в положении, которое изобрел для посвящения новичков сам штурмбанфюрер. Парами стоят. Не немец немцу в затылок. И затем пойдут по деревне. И для 30 не немцев это произойдет впервые. И они уже знают, зачем их привезли, почему стоят так и что произойдет. Все 30 очень разные. И различные обстоятельства заманили или затащили их к Дерлинвангеру. А делать им придется одно. Прикажут и будут делать. Муравьев уверен, что будут. Как миленькие. Не пойду, не буду убивать, меня стреляйте. Может, думали так многие. Могли так рассуждать где-то там, вчера. Далеко. Ну а здесь попробуй. Не вообще, а когда знаешь точно, что выволокут тебя к этому вот забору. Прислонят, как чурбан. И застрелят. Одни отупело, пойманно смотрят на каски немцев. На немецких офицеров и Муравьева. Другие на деревню посматривают. С идиотским, молодым любопытством. По пустынной улице лишь патрули прогуливаются, чтобы не бегали бабы из хаты в хату, не переползали в погреба, в сараи. Меньше будет паники и больше будут надеяться, что самое страшное с ними не случится, не произойдет. Да, горят соседние поселки и стрельба там, но люди многое могут объяснить не самым страшным образом, если только не подхватит их и не понесет паника. Даже дым утренний кое-где над хатами, эти даже завтракать собираются. Мы, как всегда, а потому не произойдет сегодня это, не случится. Как все-таки верит человек, что его, именно его, минует самое ужасное. Случится это сейчас. И именно с тобой. Через такое прошел и Муравьев, и он знает, как все будет. Никому не позволит уйти, увильнуть. Для того вас и построили. Не знал ты всей правды о себе. Сегодня узнаешь. И будешь на ней, на правде этой оседать, как на колу. Собственной, твоей тяжестью. Тебя и доконают, но не сразу. Вот и штурмфюрер Муравьев. Все еще жив-здоров, а уже сколько месяцев, дней, минут опускается по тому же колу. Когда-то жить означало побыстрее вбежать в завтрашний день, вырасти. Из села поехать учиться в большой город. Найти дело, которое не наскучит за целую жизнь. Не такую же на всю жизнь женщину. И все это было тогда впереди. И вот оно что впереди ждало. Когда ахнула война, Слава Муравьев не мог скрыть молодого возбуждения. Почти торжества. Кто сейчас нужнее горячих, стойких лейтенантов? Кадровых военных осталось маловато, да и доверие к ним подорвано. Но их училище все держали под Москвой. Все доучивали, как будто они не умели. Не сумели бы главное сделать – умереть, чтобы врага не пустить дальше. Уже Минск, уже Гомель пали. Сводки называли цифры вражеских потерь в людях и технике, и невозможно было понять, как немцы все еще способны наступать. В конце августа курсантов собрали. Они сидели в большом зале бывшего института и дожидались какого-то важного сообщения. Ну, наконец-то. А им зачитали странный приказ об ответственности семей военнослужащих за перебежчиков и сдающихся в плен. Муравьев помнит, что он никак не мог связать этот приказ с собой и своими близкими. Плен? Что за ерунда? Как это возможно? Наконец, лейтенантов и младших лейтенантов распределили по частям, только что сформированным. Погрузили в эшелон и ночью повезли на запад. Без конца просыпался. И не от ожидания новых бомбежек. Они его совсем не напугали. А от волнения, что наконец едут. Навстречу загадочному и грозному. Что называется, фронт, бой. Уснул, и показалось, что поезд тут же остановился. За окном тяжело пробежали, прозвучала команда. «Высаживаться! Быстро! Быстро!» Утро тускло озарялось вспышками. Совсем недалеко погромыхивало. Даже пулемет слышен был. Посыпались из вагонов, стали стаскивать с платформ орудия, сводить лошадей. А кто-то уже распоряжался, и командиры молодыми зычными голосами уводили людей в поле, растягивали в цепь, вперед, прямо в бой въехали на поезде. Вот чудеса-то! Слава Муравьев нетерпеливый подбежкой вел свой взвод навстречу бою, врагу, зная, что это высшее мгновение его жизни. Не обошла судьба, не обделила. Бой поджидал впереди. Навалился он в этот же день, 6 часов спустя. Ошеломил неожиданный, хотя, казалось, ждали, готовились к нему. И длился не то 5 минут, не то 100 суток. Что-то выкрикивали люди, отдавались команды, но на самом деле командовали крики боли и ужаса. А когда окончилось все, и немецкие танки ушли куда-то в сторону к железной дороге, Слава Муравьев лежал, ощущая на ногах и спине жуткую, но спасительную тяжесть сырого песка, и слушал вырывавшиеся из земли по всему Косогору «Мама!» 18-20-летние, раздавленные гусеницами, разорванные железом, звали одного единственного человека. Все одним словом, других слов уже не помнили. Странно. Но это никогда потом не вспоминалось насмешкой, горьким презрением. Первый бой и детские крики. «Мама!» Хотя многое, очень многое. Помнится именно так. Первый бой был лишь началом и даже не самым нелепым и бестолковым. Какое-то барахтанье, жуткое и беспомощное в неверном, в кровавом болоте. Остался без взвода. Потом командовал ротой, чужой. А потом снова без людей. Никто, и тут же через 3 дня уже исполнял обязанности начальника штаба полка. Он все пытался быть командиром и искал, чтобы кто-то сильнее его, опытнее, дальновиднее. Кто-то был бы над ним. Ну, хоть кто-нибудь. Как истово верующий к Богу тянулся он всей душой туда, где привычно всегда находился человек, от которого исходили порядок, власть, воля. Порой непонятно жестокая, но такая желанная теперь. Но как раз теперь она и не ощущалась. Зато привычное бессилие перед чужой волей осталось. И оно лишало многих, слишком многих желаний и готовности брать на себя ответственность. А накатывающая сила, казалось, распоряжалась самими обстоятельствами. Она действовала методично, направленно и широко. По всему фронту. Сила эта накапливалась то там, то здесь, и там, и здесь одновременно, и била, гнула, и снова перла вперед. Четкой, отлаженной машины, для которой его шлифовали, Слава Муравьев не обнаружил. Не мог никак ее отыскать, лишь цепляясь за какие-то колеса и колесики ее. И вот последний его бой. Если это может называться его боем. Немецкие танки навалились, настигли, как и в первом бою. Неожиданно. Господи, господи, господи, сколько она длилась, та первая внезапность, ни часы, ни дни, а все время, пока воевал лейтенант Слава Муравьев, несколько месяцев, внезапность, не в нем ли самом, она гнездилась. На этот раз танки двигались в сопровождении автоматчиков, огонь трассирующими был такой, что, казалось, трещал, пылал сам воздух. Это уже было какое-то автоматное хулиганство. На штаба полка Муравьев, какой там полк, ошметки взводов, выскочил прямо из-под разлетающихся бревен, из-под падающей крыши. В его штаб угодило сразу два снаряда. В два угла. И пытался задержать бегущих бойцов. Полз вместе с ними, пластался в грязи под сумасшедшим огнем. Вдруг коня увидел за сараем. Кавалерийского, оседланного, на привязи. Задом так и ходит, дрожа всей кожей, чернолоснящийся. Взбил копытами землю, пытаясь порвать поводья. Замелькало в памяти, в сознании измазанного грязью лейтенанта Муравьева знакомое, знакомо прекрасное, волнующее. Черное крыло бурки, отрывающее от земли, поднимающее из грязи. Подполз, вскочил на ноги, еще выстрелил из-под коня, помелькнувшей на огороде немецкой фигуре, и бросился к стременам. Одной рукой за луку, второй, в которой пистолет за гриву, оттолкнулся правой ногой от земли, а левая вместе со стременем ушла коню под брюхо. Не затянута подпруга. Беспомощно повисший, он слышал, как пули с плотоядным чмоканьем впивались в конское брюхо с противоположной стороны. Падая и опрокидывая на себя коня, он еще не заметил невысокого немца, который откинулся на полусогнутых ногах и сечет из автомата. Тут его и взяли. Немец появился откуда-то из-за спины, крадущейся походкой. Точно он все время выслеживал именно Славу Муравьева. Муравьев лежал, как прижатая сапогом лягушка, животом к земле. Теплая кровь из лошадиной туши натекла под задравшуюся гимнастерку, липко намочила спину, бока. Он вертел головой, поднимая лицо, чтобы не пропустить, когда в него выстрелят, не прозевать свою смерть. Большего ему уже не дано было. Немец обидно маленький, в очках, похожий на аптекаря или бухгалтера, носком сапога потрогал вытянутую морду коня, но глаза его и дуло автомата неотрывно смотрели Муравьеву в лицо. «Ну что, убьем тебя?» Муравьев может поклясться, что немец это сказал, хотя голоса его не помнит. Чужой, согнутый палец лежал на крючке автомата, готовясь это проделать. Но зачесался вытянутый острый нос немца. Он поправил очки, потрогал себя за кончик носа. И тут рука немца рванулась назад к автомату. Глаза испуганно отпрянули. Сапогом со всего маху ударил лежащего по локтю. В голове у Муравьева заискрило. А когда нормальный свет к нему вернулся, у немца в руках был его ТТ. Близоруко поднес пистолет к очкам, рассматривает. Значит, пистолет все время лежал под ладонью Муравьева, но он и не вспомнил об оружии, придавленный, распластанный, как лягушка. Состояние полной раздавленности, беспомощности не кончилось. Оно осталось и после того, как немец, видимо, заинтересованный командирскими знаками Муравьева, помог ему выбраться из-под лошади. Как из сна в сон переместился. В безнадежные толпы колонны пленных, гонимых на запад. Плен! Это был конец. Крах всего. Где-то на Волге, куда еще до войны переехали, жили о нем думая, на что-то надеялись. Мать, Люда, отец. Но для них лучше было бы узнать, что он мертвый. Только бы не дошло, что Муравьев Ростислав Александрович все еще жив. Даже если убежит. Думал про это неотступно. Ничто не отменит факта. Лейтенант Муравьев живым сдался врагу. Навсегда выброшен из той жизни, где остались все, кто ему нужен. Он пленный. Сдался. И от этого не убежишь, не уклонишься. Это произошло. Уже настигло. Не затеряешься. Не спрячешься в шинельной массе. Но разве об этом беспокоиться человеку в такое время? А Муравьева это сосало, изводило не меньше, чем голод, а тоже и наяву, и в снах. правда этот мир, который мог спросить с него за плен, за такую беспомощную, неумелую войну, отступил и все дальше откатывался на восток. В Бобруйске, куда их пригнали, сначала всех затолкали в крепость, но здание... Бараки, двор крепости не могли всех вместить. Спешно расширяли расположенный неподалеку первый лагерь. Пригнали туда. А Муравьев обнаружил, что охрана обоих лагерей может не только по-немецки ругаться, а и по-нашему материться, когда замахивается прикладами или палками. Кто-то наплевал на все и решил жить, а не сдыхать. Можете от них отказываться. И мы самим ничего это не стоит. Отречься от всех и всего. Надели форму победителей, содрали с себя пыльную, обгорелую форму безнадежности, плена, голодного поноса, поражения. Пу, еще вчера ты гордился им своим стройным в ремнях, лейтенантством. А сейчас твоя форма в глазах стольких людей стала знаком плена. Пу, это гонят пленных, это работают пленные. Убили пленного, нечеловечески отощавшие, какие-то ржавые. Это мы. С женскими огромными глазами. Это мы. Уже не верится, что когда-то о чем-то, кроме хлеба, теплой похлебки, мог мечтать. По тифозному лагерю с заваленными трупами, которые не поспевали вывозить, шныряли какие-то существа-крысы. Глаза хищно нацеленные, безумные. Серые существа — это опасно недвижные, опасно живые, гораздо живее других пленных, бродящих, как во сне. Люди-крысы что-то варили в дальних углах лагеря, наклонившись, закрывая котелок или консервную банку, огонек. В любой дымок сразу же стреляли с вышек, и они падали почти всегда на котелок. Однажды Муравьев, Слава Муравьев, учитель Муравьев, лейтенант Муравьев, прячась за трупами, прополз к только что убитому, стал шарить, искать возле него. Нашел опрокинутый котелок. То, что варилось, теперь с шипением дожаривалось на залитых угольках. Запах пищи пронзил, ударил по всему существу, как током. Он схватил что-то скользкое, уползая, жевал, глотал. Ожидал выстрела, конца смерти, старался хотя бы успеть жевать, проглотить. Господи! Сколько в одном человеке разных существ! А ведь привыкать стал Слава Муравьев, послужив у Дерлинвангера, к поджаренной человечине. Если бы знакомый сладковатый запах по-прежнему на него действовал, тогда хоть не ешь ничего. Вот и сейчас густо тянет из-за свежего брезничка, а там первая немецкая рота работает. Очень много о себе, если не хорошего вполне, то не самого плохого знал и постоянно помнил штурмфюрер Муравьев. Вот хотя бы то, как долго он даже мысли не допускал, чтобы пойти и служить победителем. Хотя он человек военный, профессионал и понял раньше многих других, что войну немцы выиграли. А когда плелся к столу, который немцы и вербовщики, и добровольцы накрыли и выставили за проволокой у лагерных ворот, он тоже не думал о службе. Еще бы только раз досыта поесть, попробовать нормальный. Человеческой пищи, а там пусть убивает. Но у ворот его еще раз остановили. Как твоя фамилия? Хильченко. А не Иванов? Нет, Муравьев. Так по-детски попался, что когда захохотали и оттолкнули его, и он упал в снег, он заплакал. В первый и, уверен, в последний раз на этой проклятой войне. Сотни голодных глаз, а издали и тысячи смотрели на нарезанный серый немецкий хлеб, на круглячки красной колбасы и налитые стаканы чая. Подходи и ешь, пей горячее. Снимай свою вшивую и надевай чистую, выжаренную немецкую форму. Девятеро стояли у ворот, согласившись выйти за проволоку, жрать у всех на виду и уйти от смерти в жизнь. Пусть не свою, неизвестно какую, но жизнь. Вдруг немецкий офицер, который, видимо, любил круглые цифры, показал на бессильно осевшего в грязь Муравьева. И тогда ему крикнули: «Кажи данке и становись десятым». Он им этого не простил. Но нет, сдохнуть поспею, всегда. Я вас отблагодарю. Вы еще подо мной походите. Ходят теперь, бегут на его голос в припрыжку. Тот же Мельниченко и все его самостийники. Конечно, и Муравьев ездит в такие вот борки. И он делает то, что по его немецкой должности и чину делать обязан. Но не больше того. И штурмфюрер терпит, прощает многое, чего другому не простил бы. С партизанами, не с бабами да детьми. Вот им нужен Муравьев, который совсем не по-немецки на партизан смотрит. А потому и немцев кое-чему научить может. Немцы слишком верят в партизанскую всезоркость и неуязвимость. Им

Раз уж так сложилось, кто-то должен взять на себя самое страшное, тяжелое. Среди палачей оставаться солдатом, быть примером и в конце концов помочь своим. Нет, совсем не так, как сделал Загайдака. Но убьют они 10 немцев, пока их самих не прихлопнут. Война-то все равно проиграна. Только распаляют лютость победителей. Теперь самое главное. Судьба и жизнь не моя и твоя, а многих и многих миллионов. Тех, кого народом именуют. Что может Муравьев? Такие, как он. Да, они в стане врага. Врагу помогают побыстрее закончить уже выигранную войну. Были такие головы, мысли. Мол, у нас оружие. Незаметно нарастим целую армию русскую, и немцам придется считаться с нами. Чепуха, фантазии. Путь один. Завоевать у немцев уважение. Делать приходится черт знает какую работу. Но везде можно остаться человеком, которого будут уважать. Показать, чего мы стоим. Хотя и проиграли войну. Переубедить, убедить, что с нами можно иметь дело и в работе, и на войне. А у них впереди еще полмира. Такие мы им будем нужны. Убивая вместе с ними какие-то тысячи, потом спасем миллионы. Главное, впереди. Нет, не такие уж дураки были те князья и воины, которые шли на службу к чужим ханам. Да, приходилось русскую лить кровь, жечь и казнить своих в непокорных княжествах, но народ сберегли. России не на год и не на 10, на века. А если бы и после разгрома все поперли на рожон, да голым пузом, не имея сил, что было бы? Вырезали бы всех подряд! Дирлин Вангер возит с собой книгу «Чингисхан». Показывал и Муравьеву, видимо, потому, что есть на ней автограф рейхсфюрера Гиммлера. Всем гауляйтерам и командирам крупных зондер и «Айнскоманд Гиммлер» эту книгу дарит или от его имени вручают. Ха-ха! Немцы читают «Чингисхана» со своим прицелом. Ну а Муравьев, когда увидел, полистал, о своем подумал. Нет. Не дураки были изменники князья. Где теперь тот Чингисхан и его победы, караван-сарай? А Россия? Россиюшка стояла и стоит. Благодаря Куликовской битве? А дожили бы до нее? Не возьми на себя бремя измены те, имена которых забыты или прокляты. Две шеренги, немцы и новички, иностранцы застыли от испуганно громкой команды молоденького немецкого офицера. Из-за близкого кустарника следом за бронетранспортером показался черный опель-штурмбанфюрера. С этого момента время жизни и смерти поселка Пролетарский, 306 человек, которые никогда не слышали и не услышат имени Оскара Дирли Вангера, зависело от того, как скоро он доедет. Выберется из машины при его длинных, как у насекомого, тонких ногах. И когда, переждав инструктаж офицера, наставление новичкам-карателям, даст команду приступать. Заключительную часть радиоспектакля по повести Олеся Адамовича «Каратели» слушайте сегодня в 12 часов 10 минут.